59. Не раз случается, что во время споров в окопах мы призываем в свидетели вашу книгу, и в землянках нередко можно услышать ваши слова, прочитанные кем-нибудь из солдат. КДЛ, 50-й пехотный полк, 1-я рота.